muss erneut auf Berge gerichtet werden. Es muss weiter gekämpft werden. Es geht nicht. В народной судебной палате. Гитлер и Геббельс желают организовать показательные публичные процессы, несмотря на то, что Штауфенберг, который, вопреки слухам, не умер под пытками, успел крикнуть, когда его расстреливали: «Да здравствует Германия!». Вся его семья, включая новорожденного сына, была казнена. Геббельс намеревается сделать так, чтобы заговорщики выглядели жалкими и смешными. Оппозиционеры со своей стороны пытаются получить информацию о близких, заручиться поддержкой каких-то, пусть и периферийных, нацистских деятелей. Одна такая оппозиционерка, поддерживающая контакт с Ильзой Браун, сестрой Евы, разглядывая с очевидным умилением фотографию, запечатлевшую дядю Ади Гитлера в окружении его маленьких племянников, думает про себя, что фюрер, наверное, мудр, как змеи, и прост, как голуби. Только журналисты-эсэсовцы допускаются ежедневно с 9 до 12 утра на заседание Народной судебной палаты. Они потом рассказывают, как ужасный генеральный прокурор Фрейслер в ярко-красной мантии и с налившимся кровью лицом, драматически жестикулируя, требует смерти для всех этих кобелей и сук. В зале стоит невероятный шум. Публика криками выражает свои симпатии участвовавшим в путче генералам, аплодирует им. Тогда принимается решение о закрытии доступа на судебные заседания для обычных эсэсовцев. Их заменят те, кто обладает металлической пластинкой, которая является знаком принадлежности к новому гестапо. Обстановка на процессах раз от разу становится все более тягостной. Под вспышками фотоаппаратов в зал входят подследственные генералы, источающие зловоние, с отросшими бородами, в разорванных грязных одеждах, придерживающие спадающие штаны, как фельдмаршал Вицлебен. Желательно было бы, чтобы они униженно признали свою вину. Однако эти люди, несмотря на весь ужас ситуации, сохраняют достоинство. Обвиняемые заставляют присутствующих услышать себя, перекрывают своими голосами даже истеричные выкрики прокурора Фрейслера и последний, произнося неизменный приговор «смертная казнь через повешение», каждый раз поспешно ретируется в раздевалку, весь взмокший от пота и с дрожащими руками. Два журналиста из Нового СС делятся между собой впечатлениями о том, с каким негодованием относится к происходящему публика, хотя она сплошь состоит из проверенных кадров, очищенных в семи нацистских водах. И тут же сообщают последние новости своим коллегам с радио и из редакций газет, чтобы те известили семьи приговоренных. Через час после казни одного генерала, заснятой на кинопленку, его скрывавшемуся в подполье сыну Вольфу рассказали о случившемся. У потрясенного юноши вырвалась такая фраза: «В нашем словаре уже не осталось иных слов, кроме тех, что обозначают пытки, повешение, извещение о смерти и тому подобное». Гёрдлера в конце концов выдал один из его близких друзей, не устоявший перед искушением получить награду в 1 000 000 марок. Не прошло и 2 суток, как доносчика линчевали. Новая гестапо решила, что эти пародии на судебные заседания бесполезны и даже вредны. Они могут спровоцировать массовое дезертирство на фронтах. Отныне разбирательства будут продолжаться негласно, в благодатной тени застенков и концентрационных лагерей. Такой подход явно более эффективен. Сравнительно менее важных преступников будут убивать на Франциозе-Шерштрассе, более серьезных — в подвалах гестапо на Принц-Альбрехт-Штрассе.